выкормленной собакой в парикмахерской, и Кала после обеда парикмахерша, думая о том, как вечером будет снова учиться играть на гитаре. Она подкладывала под струнный поролон, чтобы беззвучно отрабатывать аккорды. Напротив, в художественном училище натурщик позировал с носком, надетым на фалос. У него не было специального мешочка с тесемками. Крест на церкви был привязан цепями, чтобы не улетел. Служба уже закончилась, женщины в платках, отгородив проход к алтарю, натянутой веревкой мыли, затоптанный пол, ворчали. Нищий на паперти знал, что лысым подают плохо, поэтому всегда был в шапке.